Рёв и стоны перемежались лязгом схлёстывающихся клинков. Покинутый жителями район города наполнили подзабытые звуки битвы. Иногда к шуму примешивался грохот взрывов. Либо в бой вступили маги, либо кто-то, как и Тору, пронёс с собой порох. Чемпионат – одно название. В руинах развернулась настоящая война. Среди полуразрушенных зданий нет никого, кто мог бы пожаловаться на трусость или жульничество. Сражаться можно как угодно, вплоть до засады атак из-под тишка. Ха! В сторону Тору устремилось три бойца, выдав себя боевым кличем. Скорее всего, они – заключившие временный союз наемники. Ни о схожести одежды, ни о взаимовыручке говорить не приходится. Впрочем, какую-никакую тактику они придумали, если судить по тем двум лучникам, ведущим заградительный обстрел из укрытия. Тору отбил стилетами две стрелы, что полетели в него. Искусный стрелок, вооруженный арбалетом или длинным луком, может выпускать столь быстрые снаряды, что клинку с ними не совладать. Но отбиться от стрелы посредственного лучника, стреляющего с заведомо известной точки, не так уж трудно. Тем более ради безопасного расстояния и безнаказанного обстрела врага в городских условиях приходится жертвовать обзором. Ха! Стоявший сбоку от Тору Давид взмахнул копьем и тоже отразил выстрел. Копье еще крупнее и длиннее стилета, и потому роль щита играет даже лучше. Га! Бойцы, бегущие на Тору и Давида, попытались воспользоваться мгновением, что отыграли им стрелы. Но их ноги вдруг подкосились. Благодарить следует того, кто силой взмахнул грозным оружием. Точнее... «Змеиный клинок!» Раздался изумленный возглас. Похоже, среди противников нашелся человек, разбирающийся в оружии. Их сбило с ног напоминающее кнут лезвия змеиного клинка красной чайки. «Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь!» Клинок быстро сжался, возвращаясь к ней. Каждый раз, когда сегменты лезвия соединялись друг с другом, они издавали необычный звон. Атака змеиным клинком двойная. При выбросе клинка и возвращении. Если бы противники не испугались первой атаки и побежали дальше, вторая либо убила бы их, либо отрубила ноги. Лучники не восприняли маленькую чайку всерьез и позволили ей атаковать в полную силу. Чёрт! Отвлекать противников стрелами, пока у них не дрогнет рука, затем добить. Тактика, безусловно, проверена временем, но требует мощного заградительного обстрела. В противном случае она не просто бессмысленна, но и позволяет противникам отбиться от натиска, а затем... Мужчины словно испугались дальнобойности змеиного клинка красной чайки и замешкались. А Тору и Давид тут же вклинились между ними. Понятно, что когда свои смешались с чужими, стрелами битве не поможешь. Тору скрестил стилеты над головой, поймал ими два меча, попытавшиеся обрушиться на него с разных сторон, а затем прокрутился на месте. Клинки отбросило не туда, куда рассчитывали их владельцы, и мужчину выбило из равновесия. В следующее мгновение Тору резко пнул правого противника в живот крепким кожаным ботинком. Хоть броня и способна защитить от клинков, против тяжелых ударов она совершенно не спасает. К тому же ботинки Тору окованы с носа и боков металлом, которым можно даже вспороть противнику горло, если удачно попасть. Левый мужчина оправился от контратаки и собирался было вновь накинуться на Тору. Но тут на его локоть намотался змеиный клинок. Кратко воскликнул мужчина. По-любому он испугался, что сейчас ему отрубят руку. Как только красная чайка начала возвращать клинок, он не стал сопротивляться и побежал к ней со всех ног. Однако на пути ему попался товарищ, сражавшийся с Давидом. Мужчины столкнулись и дружно повалились на землю. Давид же воспользовался копьем, словно шестом, высоко подпрыгнул и приземлился рядом с ними. Кровь застыла в их жилах так резко, что заметили все вокруг. «Ну, что теперь?» широкой улыбкой обратился к ним Давид, согнув ноги в коленях. Естественно, остриё копья он направил точно на них. «Сдаёмся! Сдаёмся!» Завопили мужчины в ответ. Давид не стал убивать их вовсе не по доброте душевной. На войне никогда не знаешь, сколько битв тебе предстоит, и потому лезвие своего оружия следует беречь. А если копьем прикончить пару дюжин человек, оно превратится в обычную палку. Поэтому любая победа, обошедшаяся без закалывания врага, считается экономной. В отличие от регулярной армии, наемникам нередко приходится выживать на поле боя в одиночестве, а посему учиться экономить. К тому же убивать врагов совершенно не обязательно. Человек не может сражаться со сломанными ногами. А если может, то от такого человека лучше держаться подальше. Потому что со здоровыми ногами он и вовсе будет непобедим. Ну раз так, то это мне. Давид сорвал и бросил на землю хорошо заметные белые повязки. Один намотал ее на шею, второй рядом с плечом, третий на руку. Любой боец без этих повязок считается сдавшимся, другими словами, трупом. А затем... «А-а-а!» Раздался крик с крыши неподалеку. Скорее всего, кричали те самые лучники. Через несколько секунд их скинуло с крыши. Такое падение может быть чревато смертью. Но отряд Торо не слишком пёкся о безопасности противников. В конце концов, готовность умереть – необходимое условие участия в чемпионате. Да и сами лучники стреляли на поражение. «Торо!» С крыши выглянула Фредерика, только что сбросившая лучников. Ей сразу поручили отделиться от остальных, прятаться и атаковать со спины тех, кто будет нападать на отряд Торо. Чаще всего такая самодеятельность в бою без правил равносильна самоубийству, но девушка-драгон практически бессмертна. «Слушайте», – проговорил Давид, быстро переходя под тень здания. Беспечность могла покарать неожиданная стрела или магия. «А не лучше ли нам до поры до времени где-нибудь укрыться?» «Согласна», – вторила ему красная чайка, поспешившая спрятаться рядом с Давидом. «Можно и так, но тогда отборочная битва никогда не закончится», – отозвался Тору из другого укрытия. «Она ведь будет продолжаться, пока участников не останется столько, сколько нужно». Маги, расставленные по стенам, поддерживают поисковые заклинания и ведут учет сдавшихся, раненых и убитых бойцов. Белые повязки, к слову, пропитаны материей. Если их сорвать с человека, маги сразу об этом узнают. Следует признать, чемпионат организован превосходно, но... «К тому же вы заметили, среди участников довольно много диверсантов», – продолжил Тору, прищурившись. «Да ладно!» Давид, судя по всему, не заметил. Красная чайка ошарашенно огляделась по сторонам, но, конечно же, диверсантов так просто не заметить. Тору несколько раз замечал неподалеку движение, похожее на перемещение диверсантов. Конечно, может быть и так, что в чемпионате принимают участие бесхозные диверсанты, потерявшие работу на манер Тору, но... «Судя по тому, что я видел, они из Субару. И они оставляют после себя сдавшихся, а то и убитых бойцов. Может, рядовой участник чемпионата еще способен пережить честную битву 2 на 2. Но против группы диверсантов, поймавших бедолагу в ловушку, не протянет и нескольких секунд. Особенно, когда речь идет о диверсантах Субару, специалистах по командным боям». «Снова здравствуй», – оборонила ничуть не запыхавшаяся Фредерика, спрятавшись рядом с Тору. «И пошли уже дальше». «Вижу, тебе весело». Она рассматривала беспринципную резню как беззаботную забаву. Потому Фейл и считают не только сильными созданиями, но и ужасными чудовищами. «Пока что...» Тора осмотрелся, а затем вдруг услышал. Откуда-то раздается лязг клинков. Поблизости кто-то сражается. «Подождите, кто-то приближается», — бросил Тору уже собравшиеся уходить Фредерике, а также Давиду и Красной Чайке. И уже в следующее мгновение из-за угла улицы выбежало несколько фигур. «Они?» Первым делом они заметили танцующий в воздухе двуручный меч. Тору без труда узнал крупный комбо-клинок. И Николая Автотора, воюющего им. Он всецело отдавался битве против трех врагов. Двух с копьями и одного с мечом. Тору нахмурился. Николай двигался слишком уж небрежно. Тору в свое время сражался с ним и знал, на что способен наемник. Он бы не стал размахивать мечом наобум. Тору прекрасно помнил, что даже размашистые атаки на удивление быстро перетекали в другие. Диверсант мгновенно понял, в чем дело. В тени крупного тела Николая притаилась миниатюрная Виви. Она взмахнула рукой, и один из копейщиков повалился на землю. «А?» Второй копейщик так изумился поражению товарища, что на мгновение замешкался, и в его правую руку и шею вонзились две иглы. «Га... а...» Невнятно обронил он и упал на месте. «Яд? Но ведь...» Испуганно воскликнул мечник, и в ответ... «Таких быстродействующих ядов не бывает!» С усмешкой бросил Николай и замахнулся вертикальным ударом. «Это уколы в нервные узлы. Их еще называют ключевыми точками». «А?» Мечник вскинул клинок, чтобы защититься от тяжелого удара, но затем испустил странный звук, который и воплем не назвать. Шок и неспособность переварить происходящее терзали его сильнее боли. Меч сильно погнулся, а вместе с ним погнулась и кость руки. Хоть мечнику и удалось избежать смертельного удара, отвести импульс комбо-клинка он не смог. Атака сломила как оружие, так и самого бойца. «Га!» Завопил мечник. Николай сразу же ударил его по лицу бронированной рукавицей, и он упал на спину, обливаясь кровью из носа. «Хе-хе!» Заинтригованно усмехнулся Давид. «Это же ребятки из агентства Клеман. Что они здесь делают?» «Видимо, они через многое прошли», — ответил Тору. «Понятно. Наемник играет роль щита». Николаю поручили использовать огромные тело и меч, чтобы отражать атаки. Потому его замахи и казались небрежными. Он с самого начала не рассчитывал задеть ими противника. Двуручный меч играл роль щита, державшего врага на расстоянии. В действительности же противников сражали иглы Виви, которые она пускала в дело в перерывах между взмахами. Их врагам не просто понять, что Николай лишь пытается привлечь к себе внимание. А Виви подгадывает секунду для быстрой, но смертельной атаки. Как и Давид, Николай знаком с затяжными битвами. Поэтому он решил, что такая тактика подойдет им лучше всего. Она не особо портит комбо-клинок и помогает сберечь силы не слишком выносливой Виви. Похоже, Виви наконец-то заметила их. Она тут же встала в боевую стойку, но... «Так, вы чем там занимаетесь?» Протянула девушка, щуря взгляд. «Вы ведь враги друг другу? Вот и воюете!» Она говорила со всей серьезностью, словно смотрела на вопиющую несправедливость. Тору переглянулся с Давидом, а Фредерико с красной чайкой. Судя по всему, Виви и Николаю мысль об объединении до конца отборочного этапа в голову не пришла. «Ладно, как скажешь. Пожалуй, начну с тебя». Тору кивнул, перехватил стилеты и направил их на Виви. «С какой стати?» «Ну, ты самая запыхавшаяся. Тебя легче всего». «Эй!» Разница, конечно, мизерная, но Тору только что отдохнул, а Виви и Николай сражались считанные секунды назад. Значит, усталость должна давать о себе знать. К тому же, если говорить о врагах, ты мне враг вдвойне. Помимо того, что Виви состояла в Климане, теперь она пусть и неудавшаяся, но все же чайка. «Ничего себе ты вызовы бросаешь!» Устало протянул Николай. Впрочем, так просто опытный наемник сдаваться не собирался. И взвалил меч на плечо, готовя колющий удар. Теперь он уже и не думал размахивать комбо-клинком, а рассчитывал на один смертельный укол мечом, в который вложит весь свой вес и импульс. Николай как-то раз сражался против Тору и потерпел поражение. Недооценивать противника он не станет. Он не будет играть с диверсантом, как с той тройкой, а попытается прикончить всерьез. Но... С противоположного от Виви конца улицы появилась толпа из дюжины человек. Но она не побежала к ним, сломя голову, а начала перестраиваться. А затем... «Косите их!» Раздался вопль, и в ту же секунду в воздухе появились голубые диаграммы. «Маги!» Похоже, на них напал отряд, образовавшийся очень давно и записавшийся на турнир парами лишь для вида. Ядро отряда составляли трое магов, а остальные бойцы, вооруженные копьями и мечами, защищали их. «Явись! Разрывное поле!» Как только они дочитали заклинание, между Тору и его собеседниками появился светящийся шар. Все они отпрыгнули в стороны. В следующее мгновение улица содрогнулась от взрыва, ударной волны и резкого жара. «Громите!» Раздался чей-то вопль, и несколько человек из отряда бросились в дым. По-видимому, их тактика состояла в том, чтобы попытаться разметать врагов взрывом, а выживших добить, пока они не перегруппировались. Эх. Одной рукой Торо смахнул со щеки кровь. Его оцарапал камешек, который откинуло взрывом. А зажатым во второй стилетом отбил натиск подоспевшего противника. Торо начал прорубать себе дорогу сквозь дым. И уже скоро... «За что мне такое?» Он оказался спиной к спине с Виви, и они начали отбиваться от наступающих противников вместе. Конечно же, они вовсе не рассчитывали, что так получится. Но когда дюжина новых врагов устроила неразбериху и попыталась прикончить всех без разбора, союз сложился сам собой. «Я бы и сам не прочь спросить». «Ладно, хватит. Так и быть. Перемирие, пока мы их не разгоним». «Не разбрасывайся словами», сказал Тору, параллельно защищая спину Виви от атак. «А как еще-то?» Похоже, так или иначе, Тору заключил перемирие и с отрядом Виви.